Большая мамочка сидит на троне и выражает нетерпение, что ей придется ждать еще один день, чтобы съесть свадебный торт на чаепитии, хотя, похоже, все идет по плану с их усилиями по уничтожению пиратов соломенной шляпы. Она объясняет своим друзьям в комнате, что планирует встретиться с семьей Винсмак за обедом позже в тот же день, и знает, что шансы на спасение Санджи будут близки к нулю, как только он войдет в пирожный замок. В этот момент она получает сообщение о прибытии двух старших сыновей Винсмаков. Королевство Джерма. В королевстве Джерма и Чиджиниджи встречают героев, а солдаты Джермы 66 подбадривают их. «Почему он не выходит поприветствовать нас?» – спросил Ниджи, раздраженный тем, что Санджи не вышел их поприветствовать. «Стой, Ниджи!» Санджи наблюдает за ними с балкона и дрожит при виде них. Два брата входят в тронный зал, где сидит их отец. Это крупный мужчина с длинными золотистыми волосами, достигающими талии. У него длинные и тонкие черные усы, торчащие вверх, тонкая и маленькая борода и выдающаяся ямочка на подбородке. Он носит золотой шлем воина. На нем рейдовый костюм, который состоит из серой мантии с номером 66 спереди, большой оранжевой накидки, ремня с номером 66 на пряжке, темных перчаток и ботинок. «Спасибо за вашу работу, Ичиджи, Ниджи». Он хвалит их за действия, когда Санджи и Рейджу приходят в тронный зал. На Рейджу была всего лишь рубашка с оборками и что-то вроде розового галстука. Ниджи подходит к Санджи, выражая удивление тем, что он жив, прежде чем поздравить его с браком, и просит слова, когда замечает золотые наручники на запястьях своего младшего брата. Он смеется, узнав в них взрывные наручники, прежде чем они все садятся за стол. Вскоре после этого все пятеро детей Винсмак едят, все одеты в классические рубашки и брюки, в то время как Джадж все еще сидит на своем троне, и они рассказывают о битве на острове Брокколи, которую закончили Ичиджи и Ниджи. Джадж отмечает, что Джерма был нанят после того, как Дофламинго прекратил торговлю оружием с островом, а Рейджу отмечает, что для них было на самом деле милосердием разгромить одну сторону и досрочно закончить войну. Однако Ичиджи и Ниджи не заботят такие идеалы, а только деньги, полученные от их услуг, и Йонджи предлагает нанять их обеим сторонам войны, чтобы максимизировать свою прибыль. Тем не менее, Джадж отклоняет эту идею, поскольку они будут больше похожи на пиратов, заявляя, что королевство Джерма все еще является страной-членом мирового правительства, хотя он ожидает, что их права отправиться на Левли будут аннулированы, как только они вступят в союз с пиратами Биг Мам. Пока Джадж надеется на силу, которую он получит от этого союза, Ниджи высмеивает Санджи за его роль в достижении мечты Джаджа и отмечает, как он наконец доказал свою полезность семье. Ниджи зовет Санджи, который только что закончил есть, пока вся семья разговаривает. Йонджи проводит Санджи до самых нижних уровней и открывает большую дверь в комнату. Эти двое входят в комнату, и Санджи в шоке разинул рот, увидев идентичную Джерму, 66 солдат, в гигантских пробирках. Йонджи сообщает, что именно отсюда пришли солдаты Джермы. Они являются результатом экспериментов, проведенных их отцом Джаджем и доктором Вегапанком еще до их рождения. Двое ученых раскрыли фактор происхождения человека и использовали его, чтобы начать исследования в области клонирования, но эта деятельность была запрещена мировым правительством, в результате чего они арестовали Вегапанка и вынудили Джаджа продолжать исследования в тайне. Теперь он породил для них армию сильных клонов, которые не знают своего происхождения, никогда не идут против своих хозяев и достигнут совершеннолетия в течение 5 лет. Санджи крайне потрясен этой бесчеловечностью и изо всех сил пытается закурить сигарету, чтобы успокоиться. Позже Санджи лежит на земле, а Ниджи, Ичиджи и Йонджи стоят над ним, высмеивая преданность Санджи повару, которого он защищал ранее. Ичиджи напоминает Санджи, что он все еще находится в семейной иерархии, поскольку это их неудача. Санджи начинает вспоминать свое прошлое в королевстве Джерма, где он и его братья и сестры предстали перед Джаджем. Джадж сказал им, что они наделены сверхчеловеческими способностями, которые сделают их могущественными, бесчувственными военачальниками, и сказал, что им нужно тренироваться, чтобы пробудить их. Братья и сестры начали тренироваться и в качестве испытания прыгнули с высокого балкона. Рейджу и Чиджи, Ниджи и Йонджи легко приземлились на ноги, но Санджи был охвачен страхом перед большим падением и не смог прыгнуть. Эта тенденция продолжалась, поскольку Санджи постоянно отставал от своих братьев и сестер во всех физических испытаниях, даже однажды чуть не утонул во время плавания через океан. Однажды он и Ниджи спарринговались на деревянных мечах, и, к удивлению Санджи, его меч сломался, когда он попытался ударить им Ниджи. Затем Ниджи в ответ злобно избил Санджи мечом, продолжая это так долго, что солдатам Джермы 66 пришлось отобрать его от Санджи. Братья и сестры Санджи начали охотиться на его слабости и регулярно издевались над ним, при этом Рейджу, казалось, сопротивлялся, но все же присоединялся. Джадж был недоволен слабостью Санджи и был сбит с толку, услышав отчет одного из своих помощников о том, что Санджи казался нормальным человеком без каких-либо ограничений, какие бы то ни было сверхчеловеческие модификации. Признав, что Санджи был неудачным экспериментом, Джадж устроил похороны своего сына, заявив, что тот погиб в результате несчастного случая. И Чиджи, Ниджи и Йонджи не волновала новость о смерти брата. На самом деле Санджи отправили в темницу, где его оставили с железной маской на голове. Потрясенный и сбитый с толку, он умолял солдат позволить ему поговорить с Джаджем, но они показали, что Джадж приказал это сделать, поскольку он хотел притвориться, что Санджи больше не существует. Наконец он вспомнил, как навещал свою больную мать с едой, которую собирался приготовить перед ее смертью, из-за лечения, которое Джадж проводил с ней, когда она была беременна. Рейджу фактически обработал его раны, когда братья избили его в камере, прежде чем помочь ему сбежать, когда корабль проплывал мимо королевства. Он вернулся в настоящее, когда брат ударил его ногой, оставив его лицо в синяках и опухших. Они ушли, когда Рейджу напугала ближайших медиков и пошла к брату. «Боже, боже, ты собираешься к своей невесте с таким лицом? Если бы ты отказался от владельца того ресторана, в котором работал, ты мог бы избежать этого». Она сказала, что рассказала, что они знают о Зиффе. «Почему ты вернулся? Я думал, это то место, о котором ты даже не хотел вспоминать, Санджи». Затем Рейджу ведет Санджи в комнату, где накладывает ему на лицо желатиновую маску. Маска потрескивает от электричества, вызывая у Санджи неприятный шок, когда его лицо перестает опухать. Рейджу вздохнула, прежде чем заметить, что она не понимает, почему Санджи вернулся сюда только ради Зиффа, хотя уверяет его, что, по крайней мере, он будет иметь комфорт семейной жизни с Пурин. Затем она спрашивает, почему он такой рыцарский, и Санджи объясняет, что еще когда он был ребенком на Барате, он и его коллеги умоляли Зиффа нанять повара-женщину. Зефф отказался, заявив, что он использовал удары ногами, чтобы дисциплинировать людей, чего он не мог сделать с женщиной. Санджи не смог понять, почему он не может пнуть женщину, из-за чего Зефф несколько раз ударил его по голове. Зефф объяснил Санджи, что пинать женщину не подобает мужчине, и он отрубил бы себе голову, если бы Санджи сделал это, потому что это означало бы, что он потерпит неудачу как родитель, удивив Санджи. Целый торт-замок. Мама. Смузи сама прибыла. Большая мамочка ела, когда получила сообщение о том, что все ее три сладких командира собрались в одном месте, и задается вопросом о статусе противостояния Крекера с Наруто и Луффи. Снаружи Крекер врезается в пирожный замок, и его бессознательное тело падает на землю, что привлекает внимание большой мамочки, а также всех снаружи. Трое его братьев и сестер в шоке стоят рядом с ним. Первый, долговязый мужчина с длинными конечностями, коренастым животом и светлыми волосами, торчащими наружу. У него округлый выдающийся подбородок, длинный заостренный нос и преобладающая сутулость. Он одет в темный комбинезон с открытой грудью и узором скелета, повторяющим конечности и ребра. У него также есть темный цилиндр со светло-розовой лентой, а также темная помада и макияж глаз в виде одной линии, спускающейся по каждому веку. Шарлотта Мондеор, 19-кратный сын большой мамочки, министр сыра. Следующий мужчина, огромный мужчина с чрезвычайно толстым телом. Его голова и руки покрыты полужидкой субстанцией, из которой состоит очень большая борода. На бороде у него галстук-бабочка, а также накидка с высоким воротником. У него также есть точечный браслет и точечный пояс, с которого капает то же самое вещество. Его ноги чрезвычайно малы по сравнению с остальным телом. Шарлотта Опера, пятый сын большой мамочки. Последний брат, женщина среднего роста, с бледной кожей и волосами цвета фуксии до плеч, завитыми на концах. У нее желтые глаза и особенно густые ресницы. На ней красно-фиолетовое платье, темно-фиолетовое пальто из перьев, пурпурные перчатки и два рога на макушке. Шарлотта Галет, 18, я дочь большой мамочки. Прошлой ночью он отправился в лес, чтобы позаботиться о мудреце стихии Наруто и Луффи в соломенной шляпе, сказала Галет, когда они все повернулись к лесу. Черт побери, он знал, что Наруто назначил награду в 2 миллиарда ягод. Мондеор выругался, когда они подняли тревогу в сладком городе, заставив жителей паниковать и эвакуироваться. Продолжение следует. Глава 60. Ранее. Целый торт-замок. Мама. Смузи сама прибыла. Большая мамочка ела, когда получила сообщение о том, что все ее три сладких командира собрались в одном месте, и задается вопросом о статусе противостояния Крекера с Наруто и Луффи. Снаружи Крекер врезается в пирожный замок, и его бессознательное тело падает на землю, что привлекает внимание большой мамочки, а также всех снаружи. Трое его братьев и сестер в шоке стоят рядом с ним. Прошлой ночью он отправился в лес, чтобы позаботиться о мудреце стихии Наруто и Луффи в соломенной шляпе, сказала Галет, когда они все повернулись к лесу. Черт побери, он знал, что Наруто назначил награду в 2 миллиарда ягод. Мондеор выругался, когда они подняли тревогу в сладком городе, заставив жителей паниковать и эвакуироваться. Сейчас, Луффи, Наруто, Нами, Чоппер и Кэрот. Санджи направляется к замку. Нами посмотрела на Наруто, который открыл глаза после того, как отправил клона на разведку. Действительно, да, со своей семьей в красной накидке. Он ответил, когда Кэрот укусил его за ухо, пока они сидели на Кингбауме, который отвез их в город. «Эй, юная девушка, тебе повезло», Кингбаум сказал, чтобы привлечь их внимание. «Почему? Вот они, этот Джерма 66», сказал он, когда они увидели большую карету, в которой везли Санджи, его братьев и сестру. «Ты видишь Санджи?» – спросила Нами, когда Луффи сел. Луффи бросился вперед и побежал, чтобы прыгнуть на испуганного Йонджи. Солдаты Джермы 66 собираются атаковать, но когда Луффи разговаривает с Санджи, повар внезапно отшвыривает его. Санджи говорит Луффи, что он принял свое королевское наследие и фамилию, поэтому Луффи должен идти, и он называет Луффи и других пиратов соломенной шляпы низшим классом. Луффи отказывается верить Санджи, и Йонджи предлагает свою помощь в избавлении от Луффи, но Санджи заявляет, что сделает это сам. Санджи утверждает, что он будет счастливее в рядах пиратов Биг Мам, где его ждут власть и роскошь, а не скудное существование пиратов соломенной шляпы. Он говорит, что все время смотрел на Луффи и его товарищей по команде свысока и готов доказать это, активируя Диаблиямби. Затем он бросается на неподвижного Луффи и бьет его ногой по лицу, заставляя его упасть. Луффи возвращается к Санджи, который говорит, что ему следует использовать хаки, если он хочет жить. Луффи отвечает, что ему не нужен хаки, когда он просто хочет поговорить с Санджи, и в этом случае Санджи говорит Луффи уйти. Луффи отказывается, и Санджи называет его эгоистом, когда он снова бьет Луффи. Луффи снова встает, и Нами умоляет Санджи остановиться, но Наруто поднимает руку. Это проблема, которую Луффи должен решить как капитан. Она попыталась возразить, но остановилась, когда Наруто покачал головой и положил руку ей на плечо. Затем Санджи наносит Луффи множество ударов ногами, но Луффи отказывается отступать или падать, к его большому огорчению. Наконец Санджи наконец-то насытился и готовится нанести завершающий удар. Он разворачивается, чтобы повторно зажечь Диаблиямби, прежде чем подняться в воздух с Сука и Мваку, небесная прогулка, вращаясь в огненном круге и падая на Луффи. Он со смертельной силой втыкает пятку в макушку Луффи, и Луффи сначала пытается сопротивляться этому, но в конце концов поддается силе и падает без сознания. Санджи возвращается к карете, Луффи лежит на земле, истекая кровью, а страдающая Нами мчится к Луффи. Затем она подходит к Санджи и дает ему пощечину, мрачно извиняясь за то, что пришла спасти его, прежде чем уйти. Санджи возвращается на свое место рядом со своими впечатленными братьями, и когда карета уезжает, Луффи приходит в себя и зовет Санджи. Он говорит, что знает, что Санджи разыгрывает представление, и что Санджи был тем, кого действительно ранили все его удары ногами. Луффи заявляет, что он не может отправиться в свое путешествие и стать королем пиратов без Санджи, поэтому он будет ждать в этом месте и ничего не есть, пока Санджи не вернется. Слова Луффи заставляют Санджи расплакаться, а его братья смеются над ним, скрываясь из поля зрения Луффи. Позже группа ждет, пока Луффи лег, прежде чем Нами вздохнула. «Луффи, ты собираешься ждать здесь? Мы находимся прямо посреди вражеской территории. Я буду ждать». Паунд сказал, что люди, которые убили милого генерала, в конечном итоге были уничтожены в мгновение ока мстительной армии Большой Мамочки, пришедшей вместе с бурей. «Итак, враг придет, но Санджи-кун, Санджи придет, так что я подожду здесь», — сказал Луффи, когда Наруто положил руку ему на колено, которое было подперто. Затем он поднял глаза и увидел форму грозового облака. «Это гора, пирожный замок, где живет мама. Мама злится, Луффи». Наруто стоял, пока Луффи смотрел на Наруто, когда усилился ветер и дождь из сиропа. «Я победил Крекера, так что это мой бой. Есть ли шанс, что ты сможешь уйти, пока все не закончится?» «Нет», — сказал Луффи, перевернувшись на живот. Наруто вздохнул, сломав шею, а затем надел свой золотой плащ. «Хорошо, тогда». Он скрестил руки на груди, когда в поле зрения начала появляться армия с некоторыми детьми Большой Мамочки. «Кто из вас, кто не готов умереть, обернитесь». Один высокий мужчина прыгнул с рукой, пропитанной хаки, прежде чем его отбросили обратно в гору большой рукой с золотой чакрой. Затем несколько солдат-сундуков распались, когда черные шары выстрелили в Наруто и упавших клонов. «Вы все выбрали смерть». Наруто и его клоны бросились вперед и атаковали большую армию. Он упал, чтобы увернуться от удара, прежде чем создать острый конец одного из созданных им посохов, а затем нанес удар человеку в шею. Замок. Большая мамочка ходит по коридорам, все еще в ярости, но выходит из нее, когда к ней подходит ее дочь Анана. Анана хочет ножи, чтобы изувечить ее мягкую игрушку, но шеф-повар не дает ей их получить. Большая мамочка в ответ приказывает своим сыновьям Дольче и Драге принести ножи Ананы, против чего они протестуют, поскольку она будет использовать их, чтобы лопнуть их воздушные шары. Однако большая мамочка отвечает, что инстинкт убийства вполне естественен, и говорит всем детям в комнате с нетерпением ждать завтрашней свадьбы Пурин. Затем она входит в столовую, где находятся Винсмаки, и начинается их обед. Завтра большая мамочка и Джадж поднимают тост за создание своего союза, и Пурин приходит поесть. Затем к столу приходят тонны приятелей, танцующих и поющих, и Винсмаки возмущаются тем, что им приходится есть живые кусочки. Пока все едят, Пурин передает Санджи записку с просьбой встретиться с ней наедине позже. Позже, в комнате Пурин, она признается Санджи, что организовала доставку пиратов соломенной шляпы на побережье Пирожного острова и привезла его туда, чтобы он воссоединился с ними, но не смогла сдержать свое слово. Однако Санджи отвечает, что он бы в любом случае не приехал на побережье, так как это поставило бы под угрозу жизнь его друзей и лишило бы его рук. Пурин показывает, что всем людям, которым удалось вступить в брак с семьей Шарлотта, надеты эти взрывающиеся наручники, а затем Санджи снимает маску, обнажая свое избитое лицо. Он говорит Пуринду, что именно такое обращение с ним происходит со стороны его семьи, из-за чего он сбежал от них 13 лет назад. Однако теперь они угрожают людям, которые относились к нему как к родному, и, не имея выхода из этой ситуации, он сдался. Пурин плачет, извиняясь за то, что превратила жизнь Санджи в ад, уговорив выйти за него замуж и держать его подальше от друзей, но он говорит ей, что ей ни за что извиняться. Пурин пытается заверить Санджи, что она не превратит их брак в ад, и он обнимает ее, решив стремиться к лучшей жизни, доступной ему, женившись на ней без борьбы завтра. Комната сокровищ. Бестелесная душа Брука проходит через стену и осматривает комнату, отмечая уровень безопасности в ней и обнаруживая 3 панеглифа, содержащиеся внутри 2 обычных и 1 панеглифа дорожки. Тамага разговаривает с женщиной о важности панеглифов, один из которых они только что получили от Бзимбея по прибытии его и Вадацуми вчера на Пирожный остров. Это статная загорелая женщина с волнистыми белыми волосами, не спадающими по спине, с челкой, закрывающей правый глаз, голубыми глазами и выступающими губами с бледно-лиловой помадой. Кроме того, у нее непропорционально большие руки, даже для ее размера, и она исключительно высокая, рост 15 футов 3 дюйма. На ней купальник в розовую полоску, большой желтый шарф, струящийся почти до земли, рукава до локтей, огромная кепка с широкими полями, напоминающая большой берет, и пара длинных темных ботинок, доходящих до колен, с декоративными украшениями на шее, вершина. У нее также есть татуировка розы на верхней правой ноге. Один из сладких генералов, министр соков, Шарлотта Смузер, 14. Я дочь большой мамочки. Награда 932 000 000 долларов. Пока он говорит, Смузи выжимает жидкость из женщины, как из ткани, и спрашивает Тамага, почему им сейчас нужна дополнительная охрана. Тамага сообщает, что Педро, как сообщается, находится на острове, а капитан Минков пытался украсть их панеглифы 5 лет назад. Брук потрясен увиденным и услышанным и возвращается в винный погреб, где прячутся они с Педро. Он рассказывает Педро об уровне безопасности в комнате, и они знают, что не смогут пройти через все это. Однако, поскольку Тамага, похоже, специально присматривает за Педро, дуэту приходит в голову идея использовать норку в качестве приманки. Тем временем большая мамочка ведет семью Винсмак в свою библиотеку, где показывает им свою коллекцию редких животных и рас, запертых в книгах с помощью способностей Мондера. Пока она говорит, Джадж спрашивает ее о гигантах, хотя он еще не заметил ни одного в Тоттоленде. Выражение лица большой мамочки значительно мрачнеет, но она просто утверждает, что Джадж просто не увидел никого. Хранилище сокровищ. Педро расчищал коридоры за пределами комнаты, в которой находится команда большой мамочки, прежде чем побежать к другой группе. Затем он бросился вокруг, разрезая охранников, вытащил динамитную шашку, поджег ее сигаретой и бросил в дверь. Бум! Только чтобы с дверью ничего не случилось. Затем он бросил еще несколько в дверь. Бум! Бум! Бум! Затем он отпрыгнул назад, когда Смузи и Тамага вышли посмотреть на солдат, находящихся без сознания. Затем они побежали по коридорам, а Брук спрятался в комнате, мимо которой они прошли. Педро продолжает свое нападение по коридорам пирожного замка, прорезая охранников, прежде чем они успевают поднять оружие для защиты. Он прорвался и сдул солдат, а затем использовал взрывчатку, чтобы уничтожить сразу нескольких противников. Пока его неистовство продолжается, Тамага и Смузи спешат загнать его в угол, отслеживая его местонахождение. Однако Тамага задается вопросом, что Педро пытается украсть панеглифы, а затем понимает, что Брук ускользнул от их безопасности, как это сделал Педро. Затем Смузи возвращается в комнату сокровищ. Впереди с Бруком он стоит у входа, убивая нескольких охранников, и когда остальные пытаются закрыть двери и запереть его, он спешит в комнату. Двери остаются запертыми, когда Смузи входит в комнату, и, поскольку это единственный выход, она ждет, пока Брук выйдет. Затем она услышала Тамага на своем ден-ден-мусе. Большая мамочка захочет вернуть его в свою коллекцию. Сделай ему больно, но не убивай. Понятно. Внутри комнаты Брук сталкивается с охранниками внутри. Вздох. Я больше не могу справиться с солдатами. Затем шахматные солдаты побежали к Бруку, заставив его снова вздохнуть. Понятно. Благодаря способностям большой мамочки вы все слиты с человеческими душами. Это значит, что вы – шахматные миротворцы. Он замолчал и вытащил гитару, движимая душой. Однако солдаты нападают и подавляют его, прежде чем он успевает взять правильные аккорды на своей гитаре, и все они сходятся к нему. Однако Бруку удается начать играть и поразить их взрывом душевной энергии, выбрасывая их души из тел, когда позади него появляется демонический призрак души. «Ты не знаешь моего другого имени, детка, это король душ». В комнате пирожного замка семья Винсмак, за исключением Рейджу, сидит и пьет чай со своим отцом. Это крупный мужчина с длинными золотистыми волосами, достигающими талии. У него длинные и тонкие черные усы, торчащие вверх, тонкая и маленькая борода и выдающаяся ямочка на подбородке. На нем золотой шлем, на нем рейдовый костюм, который состоит из серой мантии с номером 66 спереди, большой оранжевой накидки, ремня с номером 66 на пряжке, темных перчаток и ботинок. Винсмак Джадж. Джадж заявляет, что Пурин будет жить с ними в королевстве Джерма после свадьбы, поскольку он хочет использовать ее в качестве рычага, чтобы не дать пиратам Биг Мам воспользоваться ими в своем новом партнерстве. Ниджи задается вопросом, попытаются ли пираты Биг Мам сделать то же самое с Санджи, но Ичиджи напоминает ему, что их не заботит благополучие Санджи. Это заставляет братьев смеяться, и Ниджи с нетерпением ждет возможности снова жить с Санджи. В своей комнате Санджи готовит букет для Пурин, когда входит баклажановый солдат с ингредиентами, которые просил Санджи. Комната сокровищ. В комнате сокровищ Брук добивает всех приятелей шахматного солдата своей силой души и обращает свое внимание на охранников, не являющихся людьми, внутри комнаты. Они атакуют его, но Брук парирует их атаки, побеждая их всех быстрыми ударами меча, пока воздух остывает. Касуриута Фубукигири. Песня царапин, кусочек метели. Брук появляется позади группы и вкладывает меч в ножны. «Я тебя уже порезал». Он сказал, что на их спинах образовался лед. Они упали и увидели ключи на поясе одного мужчины. Ключи. Затем он повернулся и увидел бегущего большого охранника, прежде чем Брук прыгнул к мужчине и нанес очень быстрый вертикальный удар вниз, который порезал и заморозил его. Сувара Бандурару. Проглоти бандероли. Затем Брук берет ключи от клеток с панеглифами и уходит их переписывать. Однако, когда Смузи приходит к выводу, что все охранники побеждены и готовится ворваться, большая мамочка внезапно приходит и говорит дочери отойти в сторону, когда она разбивает дверь в комнату и противостоит Бруку, когда он расшифровывает ее панеглиф дорожку. Замок. Тем временем Рейджу пробирается через замок и приближается к комнате с дверью, но затем поворачивает назад. Затем она выползает наружу только для того, чтобы столкнуться лицом к лицу с пистолетом. Рейджу поворачивается и в шоке узнает человека за пистолетом. Хлопнуть. Она была ранена в ногу и смогла уйти, прежде чем опереться на стену в поисках поддержки и хромать. Затем она встретила Пурин, которая отвела ее в свою палату на лечение. Двор, Педро. Внутри замка батальон шахматных солдат выталкивает Педро во двор третьего этажа. Там он противостоит барону Тамага. Прошло много времени, Бон. Я удивлен, увидев тебя снова здесь после того, как ты так упорно цеплялся за жизнь в последний раз, когда приехал в Тоттелленд 5 лет назад, и тебе лишили 50 лет жизни. Конфронтация вызывает реакцию в левом глазу Тамага, вспоминающего, что он был вырезан в битве с Педро 5 лет назад, и ситуация начинает накаляться, когда Педро показывает свой левый глаз, который также был вырезан. «Я готов отдать свою жизнь, я не надеюсь вернуться живым», Педро закричал, прежде чем электричество покрыло его клинок, когда он бросился на Тамага, который бросился и развернул ноги, чтобы блокировать атаки, показывая, что они устойчивы к электричеству. Тамага вытащил свой тростниковый меч и бросился на Педро, столкнув клинки. Затем Тамага переворачивается вверх ногами и быстро вращается, как волчок, нанося Педро серию ударов ногами. Санисайда Ригу. Солнечные ноги. Педро блокирует большую часть ударов ногами, прежде чем получить ответный удар, и вращает хвост, чтобы зависнуть, прежде чем полететь к Тамага и получить ответный удар. Он вспомнил, как большая мамочка отняла у него 50 лет жизни вместо 70, вырвав ему левый глаз и встав, вспоминая, как Мугивары спасли Дзо, прежде чем броситься к Тамага и разрезать его пополам, из-за чего выпал яичный желток. «Теперь я не умру, Санджи». Санджи вышел на улицу, когда шел дождь, подошел к комнате Пурин и посмотрел на Пурин, чьи волосы были распущены, показывая, что у нее есть третий глаз. Она посмеялась над Рейджу и объяснила, что ей не нравится Санджи, она похожа на ее мать и планирует застрелить его и его семью, как только они произнесут ее клятву, и что она рассказала об этом и трем захваченным Мугиварам. Затем она потянулась к голове Рейджу и вытащила пленку, показывающую воспоминания Рейджу, прежде чем вытащить ножницы и отрезать ту часть, которую она только что объяснила, стирая воспоминания Рейджу, заставив случайного солдата стрелять в нее. Комната сокровищ. Брук твердо противостоит большой мамочке, рядом с которой была грозовая туча и бушующее солнце. Ища возможность пройти мимо большой мамочки, Брук не видит ее, но взлетает и взбегает по стене. Затем он бежит по окружности комнаты. Его огромная скорость заставляет большую мамочку изо всех сил стараться не отставать от него. Однако, когда ему удается отойти от нее и попытаться атаковать, большая мамочка быстро видит его и отталкивает Прометеем. Два приятеля-погодника нападают на него мощными атаками. Затем Брук пытается одолеть их силой своей души, как он это сделал с шахматными солдатами, но, хотя его музыка действительно доставляет им большой дискомфорт, они выходят из этого невредимыми. Затем они ранят его еще более мощными атаками, по-видимому, побеждая его, но когда большая мамочка пытается схватить его, чтобы взять для своей коллекции, он уползает и медленно поднимается обратно. Зевс и Прометей спорят о том, кто должен его прикончить, в результате чего Брук замечает уязвимое место в большой мамочке и бросается на нее, чтобы напасть. Однако двурогий друг большой мамочки Наполеон выпускает спрятанный внутри него меч и врезается в Брука. Затем большая мамочка спрашивает почти побежденного Брука, достаточно ли ему, и удивляется, увидев, что он снова встает. «Я знаю, что Санджи, вероятно, здесь, чтобы принести себя в жертву, и маловероятно, что он вернется с нами. Поэтому, если Луффи потерпит неудачу, я хочу, чтобы эта миссия принесла плоды, приобретя ваши паниглифы». Большая мамочка задается вопросом, почему Брук не рассматривает возможность гибели своей команды в этой миссии, но Брук возражает, что никто не рассматривает возможность смерти в их квестах. Наруто. Клоны Наруто сбросили несколько больших расинганов, чтобы поразить большую часть армии, создав три больших взрыва и, наконец, отправив остальных в отступление. Наруто упал и, тяжело дыша, разогнал своих клонов и плащ, прежде чем засиять зеленым. Почти вспотел. Он тяжело вздохнул, прежде чем Кара отпрыгнула к нему на руки, заставляя его обхватить ее задницу. Он улыбнулся, когда остальные побежали обратно, прежде чем услышать голос, и повернулся, чтобы увидеть идущего к ним Дзимбея. Глава 61. Свадьба начинается. Ранее Зевс и Прометей спорят о том, кто должен его прикончить, в результате чего Брук замечает уязвимое место в большой мамочке и бросается на нее, чтобы напасть. Однако двурогий друг большой мамочки Наполеон выпускает спрятанный внутри него меч и врезается в Брука. Затем большая мамочка спрашивает почти побежденного Брука, достаточно ли ему, и удивляется, увидев, что он снова встает. «Я знаю, что Санджи, вероятно, здесь, чтобы принести себя в жертву, и маловероятно, что он вернется с нами. Поэтому, если Луффи потерпит неудачу, я хочу, чтобы эта миссия принесла плоды, приобретя ваши паниглифы». Большая мамочка задается вопросом, почему Брук не рассматривает возможность гибели своей команды в этой миссии, но Брук возражает, что никто не рассматривает возможность смерти в их квестах. Наруто. Клоны Наруто сбросили несколько больших расинганов, чтобы поразить большую часть армии, создав три больших взрыва и, наконец, отправив остальных в отступление. Наруто упал и, тяжело дыша, разогнал своих клонов и плащ, прежде чем засиять зеленым. Почти вспотел. Он тяжело вздохнул, прежде чем Кара отпрыгнула к нему на руки, заставляя его обхватить ее задницу. Он улыбнулся, когда остальные побежали обратно, прежде чем услышать голос, и повернулся, чтобы увидеть идущего к ним Дзимбея. Сейчас, Педро против Тамага, Слинг, Чип, Виконт Хиёка. После того, как его разрезают пополам, из тела барона Тамага вылетает гигантский желток. «Виконт Хиёка?» – спросил Педро, оглядываясь назад. К своему удивлению, Педро наблюдает, как желток превращается в другую версию Тамага, которая покрыта желтым, имеет куриный клюв и крылья и владеет двумя кинжалами. Затем он атакует Педро, издавая кудахтанные звуки, показывая, что у него лучшие навыки владения мечом. Он атакует Педро быстрыми атаками, за которыми Норка Ягуар с трудом успевает за ними. Хиёка движется так быстро, что превращается в вихрь, и ей удается сбить меч Педро и отправить его на приличное расстояние. Педро бросается к своему мечу, и Хиёка быстро преследует его, но Педро вовремя подхватывает его и разрезает Хиёка пополам, снова выбрасывая желток из его тела. Товарищи по команде Хиёка радуются предстоящей эволюции, показывая, что он превратится в графа Неватари с силой Тама-Тама Номи, яйцо яичный фрукт, которое позволяет ему развиваться каждый раз, когда его уничтожают. Они утверждают, что Неватари – настоящий рыцарь, который обязательно победит Педро. Однако Педро решает напасть на него во время эволюции, к большому шоку пиратов Биг Мам. Они бросаются на него, но он вытаскивает связку бомб, которые тут же поджигает, заставляя их в страхе бежать. «Приятно, что здесь так много солдат. Мэтт, подожди, что ты делаешь?» «Приятно быть приманкой», — сказал Педро, зажигая фитиль. «Не делай этого». Бум. Затем Педро вызывает мощный взрыв, в результате которого пираты и граф Неватари, который теперь выглядит как цыпленок в розовой одежде, летят и поглощают себя. «Я не могу поверить, что Педро взорвал себя». Неватари задыхался, глядя на тлеющее пятно, где находился Педро. На выступе Педро тяжело дышал, прежде чем прыгнуть в окно. «Комната сокровищ. Я собираюсь отвести тебя вниз, чтобы получить копию камня». Брук тяжело дышал, когда огонь окружил его и большую мамочку. Затем он устанавливает заряд, чтобы выполнить свою задачу. Большая мамочка заставляет Зевса и Прометея атаковать его, но Брук выдерживает их молнии и огонь, проносится мимо них в огненном пламени и поражает большую мамочку своим мечом. Однако, к его шоку, его атака лишь немного прижала кожу большой мамочки, не проникнув в нее. Затем большая мамочка в ответ швыряет его на землю, и Брук не может встать. Однако, когда Зевс и Прометей нападают на него еще раз, он начинает атаку, лежа, в результате чего ему удается порезать Прометея, несмотря на то, что братишка сделан из огня. Затем большая мамочка добивает Брука, врезав его в стену, и когда она захватывает его, Смузи слышит о Луффи, неистовствующем по замку, когда она стоит возле комнаты. Зная, что большая мамочка не будет доброжелательно реагировать на дальнейшие события, угрожающие свадьбе завтра, и что она может отомстить им, Смузи приказывает своим подчиненным перекрыть вход на четвертый уровень со всех нижних уровней и разобраться с проблемой, без рассказывая большой мамочке. Внутри комнаты Брука раздевают, и шахматные солдаты не находят в его одежде украденных предметов. Это улучшает настроение большой мамочки вокруг Брука, когда она нянчится с ним как со своим новым питомцем, и хвалит его за то, что он одолел ее шахматных солдат. Однако она показывает, что он не смог одолеть ее особых друзей, Зевса, Прометея и Наполеона, потому что они были созданы из частей ее души. Она рада, что он не пытался украсть панеглифы, показывая, что Голде, Роджер сумел пробраться внутрь и прочитать их благодаря своей способности слышать голос всего сущего, что позволило ему добраться до сказки смеха. Она планировала стать следующим королем пиратов, поскольку теперь у нее был ключ, позволяющий услышать голос всего сущего. Затем Пурин входит в комнату, и большая мамочка спрашивает ее, пробудила ли она уже способность своего третьего глаза. Раздраженная Пурин заявляет, что это может быть невозможно, поскольку она полукровка, а большая мамочка говорит, что третий глаз для нее просто уродливая особенность, если он не может быть полезен. Брук удивлен, узнав о третьем глазе Пурин, и они оба замечают и узнают друг друга. Пурин, удивленная тем, что сюда пришел Брук, спрашивает большую мамочку, могут ли они поговорить наедине в ее покоях. Позже большая мамочка играла с Бруком в розовом платье и разговаривала с Пурин об убийстве семьи Винсмак, застрелив Санджи, когда он увидел ее третий глаз после поднятия вуали, а затем внезапное нападение на Джаджа, его сыновей и дочь, соломенные шляпы и дзимбы. Наруто появился рядом с ними после спасения Брука, когда он почувствовал свой маркер. Он посмотрел, чтобы увидеть, что они были в лесу, чтобы поговорить, чтобы не привлекать внимание большой мамочки, а Луффи решил остаться на своем месте. Впереди Санджи бежал к Луффи с корзиной в руках. «Луффи!» Санджи кричит Луффи, прежде чем впасть в отчаяние. Однако он слышит урчание в животе и находит Луффи без сознания, прислонившегося к трупу Кингбаума. Он подходит и будет Луффи, который чувствует запах еды, прежде чем ему вручают испорченную коробку для бента от дождя. Он быстро начинает есть еду, поскольку Санджи холодно обращается с ним, прежде чем попросить его уйти, когда он съедает последний кусочек. «Пойдем с нами, не заставляйте меня повторяться, я не вернусь», — крикнул Санджи, сидя на шахматном солдате. «Почему?» — Луффи попросил Санджи поднять руку, показывая браслет, прежде чем поднять палец. «Во-первых, я оскорбил своего капитана, который пришел за мной и изо всех сил старался причинить тебе боль, даже когда ты не сопротивлялся. Вот почему я не могу сейчас вернуться на твой корабль. Во-вторых, этот проклятый чудак, которым я глубоко в долгу перед морским рестораном Барати, где я вырос, были взяты в заложники на случай, если что-то пойдет не так. Вот почему я не могу сбежать со свадьбы. В-третьих, моя злая биологическая семья оказалась в ловушке большой мамочки. Через несколько часов они все будут убиты». Затем Санджи встал, прежде чем продолжить. «Моему биологическому отцу, старшим братьям и младшему брату, у меня нет никаких обязательств. У меня нет ничего, кроме обиды на этих подонков. Но я...» Он начал плакать, прежде чем закончить. «Не могу повернуться к ним спиной, трескаться». Молния треснула, когда Луффи тоже посмотрел на него после того, как встал. «По этим трем причинам я не могу вернуться с вами, ребята. Если вы понимаете, проваливайте». Луффи прыгнул перед Санджи и ударил его кулаком в тело Кингбаума. Луффи подошел и посмотрел на повара. «Говори, что хочешь». Санджи начинает плакать, и после больших усилий ему удается признаться Луффи, что он хочет вернуться на Санни и команду, хотя он не может заставить себя бросить свою семью. В ответ Луффи улыбается и обещает помочь Санджи завтра сорвать свадьбу. Когда эти двое примиряются, буря утихает с наступлением рассвета. «Эй, поговорили друг с другом о том, как Луффи подарил Санджи и Бруку копию Паниглифа. Затем Луффи объяснил, что они собираются напасть на свадьбу, чтобы спасти семью Санджи. «Трахни меня», — сказал Наруто, потирая лицо, когда Луффи только что сказал, что хочет сразиться с большой мамочкой, под аплодисменты остальных. «Вы пропустили ту часть, где он хочет сразиться с императором. Нами проигнорировала своего мужа, прежде чем поговорить с Санджи. За то, что ты меня так напугал, я никогда тебя не прощу, но я оставлю это на после чаепития. Я верну тебя, несмотря ни на что, Санджи». Дзимбэ объяснил, что те, с кем они сражались до сих пор, даже близко не могут сравниться с силой большой мамочки. Затем он объяснил Луффи, что Бэдж помог им, потому что он был в семье большой мамочки после того, как женился на одной из ее дочерей и планировал убить большую мамочку на свадьбе. Он также сообщает, что именно Бэдж поймал Пекамса, прежде чем выстрелить в него в море, где его рыба-человек спас Пекамса. Несколько часов спустя, пиратская база «Огненные танки». «Это база Бэджа», — сказал Санджи, когда группа добралась до замка и была встречена одним из членов его команды, который велел им привести себя в порядок и одеться в костюмы и платья. Это высокий мужчина с длинным, похожим на змею, вьющимся языком, торчащим из его ухмыляющегося рта. Его руки непропорционально велики для его тела, и на их тыльной стороне есть татуировка, такая же, как на лбу. У него черные волосы, зачесанные назад и торчащие локоном на затылке. На нем пурпурный костюм, желтый галстук и черное пальто, накинутое на плечи. Его пальто имеет воротник с перьями, а глаза закрыты маленькими круглыми солнцезащитными очками. У него также есть пара кобур, в которых он хранит пару больших револьверов. Вита, советник пиратов огненного танка. Позже, в женской ванне, Нами и Карат разговаривают с Шифан во время купания. Нами рассказывает ей о своем опыте общения с сестрой Лолы и задается вопросом, как большая мамочка в ярости рассказывает ей о времени, когда Лола сбежала из своего брака по расчету. Шифан рассказывает, что на тот-то ленде не живут гиганты, потому что у них плохие отношения с большой мамочкой, но ситуация почти меняется, когда Лаки, принца Эльбафа, влюбляется в Лолу с первого взгляда и делает ей предложение. Однако после того, как Лола отказывается выйти за него замуж и убегает, большая мамочка пытается использовать Шифан в качестве замены, но гиганты быстро осознают обман, и их отношения с большой мамочкой становятся только хуже. С тех пор большая мамочка отказалась от попыток наладить отношения с гигантами и вместо этого сосредоточилась на превращении людей в гигантов, над чем она поручила Цезарю Клоуну работать. Большая мамочка ненавидела Лолу за то, что она свела на нет ее усилия по примирению, и эта ненависть распространялась и на Шифан за то, что она выглядела в точности как Лола. Это привело к тому, что Шифан подвергалась насилию каждый раз, когда большая мамочка видела ее, и, учитывая ее частые раны, которые все еще были у нее на уме, у Шифан нет проблем с планом Бэджа по убийству ее матери. Она отмечает, что Лола, вероятно, даже не знает, что большая мамочка хочет ее убить из-за ее беспечного характера. В другом месте, после купания, Луффи и Брук достают из холодильника немного молока, чтобы залечить свои раны, несмотря на неодобрение охранника пирата огненного танка. К его шоку, Луффи восстанавливает утраченный зуб, а травмы головы Брука заживают благодаря молоку. Когда все вымыты, команда по поиску Санджи выбирает новые наряды. Мужчины в костюмах, а женщины в платьях. Затем они сели в конференц-зале и стали ждать Бэджа. «Тогда кто из вас Бэдж?» – спросил Луффи, скрестив руки. «Ну, подожди, он скоро будет здесь, Рера». «Хорошо, все здесь, да?» Эй обернулся и увидел входящего Бэджа, а затем сел напротив Мугивар. «Теперь ты стал немного чище», — говорят. «Одежда делает человека. Я не буду иметь дела с теми, кто не заботится о своей внешности. Теперь у нас осталось 3,5 часа. Давайте решим. Во-первых, объединим ли мы усилия?» Луффи откусил конфету после минуты общения с Чоппером. «Это хорошо, не так ли, Луффи?» «Почему бы вам, ребята, не сдержаться? Что, это же нам есть, да?» — спросил Луффи с полным ртом, прежде чем Бэтч выпустил дым из сигары. «Ребята, вы для нас не более чем помеха. Убить вас всех прямо здесь — самое простое решение. Вы уверены в этом?» — спросил Наруто, сложив руки на коленях. «Я приблизился к награде в 3 миллиарда, я победил всех». От простого пирата до члена экипажа на корабле Золотого Роджера, и сражался с адмиралами, заставляя их бежать, даже победил одного несколько лет назад, когда мне было меньше миллиарда. Так что, возможно, я победил одного тоже несколько лет назад, когда мне было меньше миллиарда, просто убью тебя. Команда Бэджа приготовила оружие перед тем, как появились клоны Наруто, прижимающие кунаи к горлу. «Да, ты думаешь, я достаточно доверял тебе? Ты пытался убить мою девушку, так что в обмен на то, что я не убью тебя». Затем Наруто бросил один из своих хирай шинкунаев в стол. «После этого ты поможешь нам, когда ты нам понадобишься». Затем он оглянулся и вздохнул. «То же самое, потому что ты объединился с куском дерьма Цезарем». «Цезарь, нет, я заклятый брат Бэджа, гангстер Гастина. Все, что ты сделал, это подсмотрел твои волосы». Наруто отреагировал на Цезаря, у которого были колючие волосы, и он был одет в синюю рубашку на пуговицах и желтые брюки с черными подтяжками. «Соломенная шляпа, ты хочешь взяться за руки или нет? Во-первых, позвольте мне ударить вас за то, что вы стреляли в Пекамса». Луффи заговорил стоя и попытался ударить Бэджа, который после того, как Луффи прошел мимо остальных, использовал сердце Цезаря, чтобы выдержать удары, прежде чем Дзимбэй заговорил. «Я знал, что это произойдет. Ну, ничего не поделаешь, тебе нравится большая мамочка? Ни в коем случае, ни в коем случае. Это означает, что вы на одной стороне. Даже если вы не разделяете один и тот же образ жизни или цели, у вас один и тот же враг, которого нужно победить. Вы можете убить друг друга позже, но если вы возьметесь за руки сейчас, это будет в порядке вещей, всеобщее благо. Если ты тоже принимаешь идею Наруто, какой у тебя план?» Бэтч посмотрел на Наруто, прежде чем кивнуть. «У меня есть идеальный план». Санджи прерывает его, чтобы узнать, как можно убить большую мамочку. Бэдж говорит, что у них будет 5 секунд, чтобы убить ее, но это будет нелегко, и любая ошибка приведет к тому, что они будут подавлены лучшими членами команды большой мамочки. Однако сделать это им удастся с помощью Цезаря. Цезарь злится, когда слышит, как Бэдж использует свое настоящее имя, и предупреждает его, чтобы он сдержал свое соглашение и вернул свое сердце после убийства, иначе он убьет Пиза. Шифан просто утверждает, что Бэдж сдержит свое обещание, и пока мугивары смеются над ним, Цезарь идет показать им свое новое изобретение. Он представляет пусковую установку КХ, которая при взрыве впрыскивает в тело очень смертоносное вещество и гарантированно убивает любого при проникновении в кожу. Однако Бэдж утверждает, что даже это оружие не может проникнуть в прочную кожу большой мамочки, которая не была ранена пулями, пушечными ядрами или тонущими кораблями. Однако он рассказывает, что большая мамочка хранит портрет загадочной исчезнувшей женщины, известной как мать Кармель, и ставит его напротив нее во время каждого чаепития. Во время предыдущего слуга случайно сбил его со стола и слегка повредил, из-за чего большая мамочка впала в нервный срыв и издала вопль, который парализовал всех. Она также выпустила свое хаки, но когда при этом упала на колени, то заметно их поцарапала. Таким образом, план убить ее во время свадебной церемонии будет сосредоточен на уничтожении портрета. У Альянса будут затычки для ушей, чтобы защитить себя от крика, а перерыв во время срыва большой мамочки позволит им стрелять в нее из КХ-спусковых установок. Однако до портрета добраться будет нелегко, поэтому Бэдж просит Луффи отвлечь внимание и сорвать свадьбу. Несмотря на протесты своей команды, Луффи соглашается на это. «Подумай об этом, Луффи, он просит тебя поставить мишень на твоей спине», сказал Наруто со своего места. «Я только что придумал потрясающий способ появиться на месте происшествия. Звучит хорошо, тогда я буду рассчитывать на тебя», сказал Бэдж, и Луффи кивнул. «Ага, теперь ты знаешь, когда пора сломать картину, когда Санджи целует Пурин». «Да», — спросил Луффи, скрестив руки. «Идиот, я не могу ее поцеловать», — Санджи закричал, пытаясь привлечь внимание Чоппера. «Что, ты не хочешь ее поцеловать? Почему? Разве ты не слышал, что сказал Брук?» — спросил Дзимбэй, скрестив руки на груди. Свадебный поцелуй привлечет всеобщее внимание. Брук снова начал объяснять. Это именно тот момент. Пурин-сан застрелит Санджи-сана. Я увернусь от выстрела. Так что выстрел – это сигнал, сказал Санджи, затягиваясь сигаретой. Ок, это легко. Хорошо, давайте обсудим план, сказал Бэтч, привлекая всеобщее внимание. Он объяснил, что после выстрела появится Луфи и сломает картину. Когда большая мамочка кричит, они надевают затычки для ушей, чтобы заглушить ее крик, а другие мугивары спасают семью Джермы, пока его команда стреляет ракетами по большой мамочке. Мы закончим через 10 секунд, максимум. Если дольше, мы рискуем умереть. Гонка на время, сказал Педро со своего места. Я помогу с побегом с помощью клонов и своей силы телепортации, сказал Наруто, когда они все ушли, чтобы подготовиться, а Санджи использовал Сукайваку, небесную прогулку, чтобы вернуться в свою комнату. Несколько часов спустя, целый торт-замок. Остальные члены семьи Винсмак приближаются к воротам места проведения свадьбы, но их останавливают пираты огненного танка, которые говорят им, что им нужно будет пройти проверку тела. Винсмаки неохотно сдают свое оружие по требованию, но озадачены, когда им говорят также сдать свои рейдовые костюмы. Ичиджи, Ниджи и Йонджи рассматривают возможность прорваться через охрану, а Ниджи и Бэтч почти сталкиваются, но Джадж останавливает их. Он решает выполнить пожелание пиратов Биг Мам, и Бэтч приветствует их на чаепитии. Внутри тела Бэджа мугивары просматривают карту места проведения свадьбы, чтобы спланировать атаку, а Луффи бегает вокруг с сетью. Он говорит, что готов и уверяет своих товарищей по команде, что все будет хорошо. К пирожному замку гости чаепития большой мамочки прибывают как раз вовремя на повозке, запряженной свиньями. Из кареты выходят императоры подземного мира. Первый, толстый мужчина с большими ушами, носом и губами и шрамом между глазами. Его волосы уложены в косички, то светлые, то темные. Он носит маленькие очки и курит сигару. На нем ярко-фиолетовый костюм с розой, прикрепленный к левой груди, а также темно-фиолетовая шуба. Король ростовщиков Дюфельд, бог удачи. Следующая, молодая женщина с короткими вьющимися светлыми волосами, голубыми глазами, красной помадой и накрашенными в красный цвет ногтями. На ней платье лососевого цвета с фиолетовым краем и розовыми ромбами внизу, маленькая белая накидка, показывающая, что ее платье без спинки, шляпа от солнца с цветком и туфли на высоком каблуке с лентами сверху. Еще у нее с собой розовая сумочка. Стасси, королева района удовольствий. Следующим идет крупный мужчина с очень пышными светлыми волосами, напоминающими львиную гриву, на лице которого надета металлическая маска с красными звездочками над глазными отверстиями. Также у него есть светло-коричневый пиджак с четырьмя карманами и цифрой 499 над ними, брюки с такими же карманами, оранжевый галстук и ремень. У него также есть темный ремешок на руке, на котором написано «Кандзи смерть», и он держит косу. Друг Пекло, главный гробовщик. Следующий, очень высокий гибрид человека-альбатроса с маленькими глазами и большим клювом. Его тело покрыто белыми перьями, у него большой хвост и крылья, напоминающие человеческие руки. На нем синий цилиндр с большим полосатым пером, голубая рубашка на пуговицах с желтым бантом сверху, красно-белые клетчатые брюки, темная накидка и туфли, подходящие к его птичьим ногам. Большие новости Марганс, президент World Economic Journal. Следующий, пожилой мужчина, спина которого слегка сгорблена. У него большие белые усы, а на голове он носит высокую полосатую шляпу, закрывающую их. Он надет в полосатый костюм и брюки. Вор в законе склада Гиберсон скрывающийся. И последний, пожилой мужчина с мешками и пигментными пятнами под глазами. У него длинные черные волосы, борода и завитые усы, а также он носит большое двурогое животное с якорем спереди и тремя перьями, торчащими с левой стороны. На нем коричневое пальто поверх белой рубашки с рюшами, желтый шарф и мятые брюки. Король судоходства глубоководные течения Умит. Они все подошли к зданию, где их ждал Переспера, прежде чем создать для них конфетный эскалатор. На месте празднования чаепития начинается с прибытия императоров. Смузи приветствует их и предлагает напитки, а также выжимает жидкость из жирафа. Снаружи торговец органами по имени Джигра пытается пройти охрану пиратов огненного танка, не проходя проверку тела, говоря, что его пригласили на предыдущее чаепитие, но вместо этого он пошел на похороны своей матери. Однако он рассказывает, что большая мамочка отправила ему голову его госпитализированного отца в коробке. Внезапно ему прострелили голову мармелад. Бетши и его команда поднимают глаза и видят человека, сидящего на вершине ворот. Это чрезвычайно высокий, крупный и мускулистый мужчина с короткими колючими малиновыми волосами и двумя симметричными шрамами на обеих сторонах лица. Он почти в три раза выше Луффи. У него длинные ноги, бедра такой же длины, как и нижние конечности. У него острые, напряженные, малиновые глаза, высоко изогнутые брови и выступающие нижние ресницы под каждым глазом. На нем массивный легкий рваный шарф, закрывающий рот и доходящий до плеч. У него также есть рваный кожаный жилет с надписью «Шарлотта» на спине, обнажающий большую часть его туловища, темные перчатки и штаны, ремень с пряжкой в форме черепа и ботинки с шипами и шпорами. Его туловище очень четкое, с выступающими мышцами живота, покрытыми розовыми татуировками, на руках он носит браслеты с шипами, а также наколенники с одним шипом на них. Шарлотта Катакури, два и краткая сын большой мамочки, один из трех милых командиров и министра муки. Награда. 1,057,000,000 долларов США. Милый командир Катакури, могу я спросить, почему вы в него стреляли? Вот что он собирался сказать. Знаете, что она мне прислала потом? Это была голова моего госпитализированного отца. Я здесь, чтобы отомстить. Затем он берет пистолет и стреляет в двоих ваших людей. Неправильно, что я кинул в него мармеладку до того, как это произойдет, Люк Бетш, спросил Катакури Бэги. Бэги нахмурился, зная, что Катакури смог овладеть Кинбунсёку Хаки до состояния, в котором он мог немного заглядывать в будущее, вместо того, чтобы просто знать, где будет атака. «Скажи маме, что это был мой звонок», — сказал Катакури, подбрасывая боб в воздух, как монету. «Вот что ты собираешься сказать». «Понятно. Тогда хорошо. Он будет самой большой занозой в заднице на вечеринке». Бэтч подумал про себя. «Его награда превышает миллиард. Он монстр. Надеюсь, Сейдж сразится с ним». Затем он вздохнул, прежде чем повторить эти слова Катакури. «Понятно. Тогда ладно. 50. Нет, 100 рейдеров. Идут. Что? Бум. На место происшествия выбегает группа мужчин. Проклиная Джигру за то, что тот не дождался их, они начинают атаковать, и Катакури предвидит, что пираты огненного танка будут побеждены ими, поскольку торговцы органами выдерживают их залпы пуль. Как только это происходит, Катакури стреляет в одного из торговцев органами мармеладом, когда появляются двое мужчин. Первый – чрезвычайно крупный и мускулистый мужчина. У него очень толстая шея, волосы, собранные в три изогнутые пряди, а также короткая колючая борода. Цвет его волос представляет собой градиент, напоминающий что-то запеченное, начиная со светлых и заканчивая темно-оранжевым. Его кожа имеет светло-розовый оттенок. На нем оранжевая накидка с высоким воротником, завязываемая спереди желтым бантом, короткие перчатки, толстый ремень с круглой пряжкой, капри, полосатые носки и лоферы. Шарлотта Овин, четвертый сын в семье Шарлотты, министр поджаренной еды. Награда 300,000,000 долларов. Следующий, чрезвычайно высокий и широкоплечий мужчина с бритой головой, короткими светлыми волосами, морщинами на лице и небольшими усами. Его глаза желтые, выражение лица суровое. На нем темно-синее пальто с очень большими подплечниками в сине-белую полоску, отороченными мехом внутри и вокруг основания, а с его плеч свисает желтая накидка. На руках у него оранжевые перчатки и ботинки того же тона. У него также есть серьги-кольца и толстый пояс с изображением лампы джинна вокруг талии. Шарлотта Дайфуку, третий сын в семье Шарлотты, министр бобов. Награда 300,000,000 долларов. Торговцы органами с нетерпением ждут возможности забрать органы пиратов Биг Мам, и один из них обматывает Овина цепями, но Овин нагревает свое тело и плавит цепи, когда он бьет одного из торговцев горячим кулаком и плавит оружие всех, кто находится поблизости. Опасаясь силы братьев, торговцы органами начинают убегать, но Дайфуку усмехается, вызывая огромную фигуру, похожую на джинна, которая наносит мощный удар, достаточно мощный, чтобы уничтожить их, и торговцы органами остаются в трепете, называя братьев «монстры». Тем временем гости чаепития готовятся к приезду большой мамочки, и она входит в зал, с нетерпением готовая к празднику. Однако и она, и Санджи знают, какой злой умысел вот-вот произойдет. Внутри пирожного замка Санджи и Пурин репетируют свои клятвы со священником. Священник заявляет, что брак будет скреплен поцелуем, и Сан-Джи отмечает, что это произойдет, когда Пурин попытается застрелить его. Однако, когда Пурин разговаривает с ним, он быстро ошеломляется ее красотой и изо всех сил пытается напомнить себе, кто она на самом деле. За пределами места проведения свадьбы Бэдж проверяет статус Мугивар, но обнаруживает, что Луффи высунулся из своего тела, чтобы осмотреться. Луффи открывает двери в теле Бэджа и перепрыгивает через них, прежде чем Нами ударяет его и забирает обратно, и Бэдж замечает, что, возможно, ему следовало убить их. Затем Вита кричит со стены зала, с волнением отмечая, что Морганс разговаривает с Джаджем. Затем он сообщает, что присутствуют Катакури, Смузи, Переспера, Компот, Дайфуку и Овин из семьи Шарлотта, отмечая их силу и отмечая, что они не будут хорошими врагами. Братишка у ворот поблизости опешил, услышав это, и Бэтч велит Вита и Гатти пойти проверить внизу. Внутри пирожного замка двое пиратов огненного танка замаскированы под поваров и сообщают Бэджу, что повара наслаждаются банкетом после того, как испекли свадебный торт. Поскольку все проходы и сигналы к месту проведения свадьбы закрыты, пираты огненного танка отправляются выполнять свою следующую задачу. Однако их останавливает пьяный повар, который отмечает, что не узнает их. Однако, когда они с Вита прибывают, Гатти сбивает повара с ног. Внутри места проведения свадьбы несколько шахматных солдат несут портрет матери Кармелли и кладут его на стол перед большой мамочкой. Она рада это видеть, но никто больше не знает, кто такая Кармель. Когда один человек спрашивает, какое отношение она имеет к большой мамочке, большая мамочка кричит ему, чтобы он не вторгался в ее воспоминания, когда она выпускает свое хаки и нокаутирует его. Затем гости преподносят ей подарки, которые они приобрели в экзотических местах, и Морганс спрашивает о сообщении о том, что она приобрела огромное подводное сокровище. Большая мамочка подтверждает это, показывая Таматибака с острова Рыболюди, который она планирует открыть во время пира после свадьбы Пурин. В этот момент приятельница у ворот понимает, что пираты огненного танка что-то замышляют, но затем Гатти немедленно отрезает ей лицо. Затем Бэдж заходит внутрь своего тела, чтобы проверить Мугивар, но обнаруживает, что все, кроме Дзимбе, спят. Дзимбе говорит, что они какое-то время не спали, и обещает разбудить их за 10 минут до начала свадьбы. Когда все было готово, Бэдж велел своим подчиненным войти в его тело и пойти на площадку, сказав, что пути назад теперь нет. Вернувшись в комнату Сан-Джи и Пурин, Сан-Джи пытается поговорить с Пурин, пытаясь изображать нервозность по поводу предстоящего романа. Пурин сладко отвечает, заставляя его влюбиться и заставляя его изо всех сил пытаться вспомнить свою истинную природу. Он спрашивает, не хочет ли Пурин, чтобы ее поцеловали в губы, и Пурин отвечает, что хочет, из-за чего у него начинается кровотечение из носа, из-за которого он летает по комнате и пачкает свой костюм кровью. Пурин обеспокоена, но крайне потрясена и возмущена проявлением глупости Сан-Джи. Сан-Джи лечит, и он и Пурин готовятся к тому, чтобы их отвезли на место свадьбы, а Пурин радостно ожидает своего запланированного убийства. На месте свадьбы семья Шарлотта разговаривает с семьей Винсмак о скором союзе между их двумя семьями, а большая мамочка и Джадж произносит тост. Бэдж разговаривает с Переспера, и они обсуждают подготовку к предстоящему событию. Внутри тела Бэджа все, кроме Луффи, проснулись и готовы идти, когда Сан-Джи и Пурин прибывают на чашке, которую несет Зевс. Блеск и конфетти развиваются в воздухе, пока гости празднуют свадьбу, а Сан-Джи ведет себя очень влюбленно, что заставляет Бэджа думать, что он просто хорошо ведет себя. Когда жених и невеста приближаются к алтарю, часы бьют 12, и свадьба официально началась.